Глава 15. Странная парочка медленно приближалась к беседке. Дарья Сергеевна, несмотря на то, что держала Женьку под руку, старательно рассматривала дали горизонта. В противоположной от своего спутника стороне. Тот не настаивал. Шел, как приказали, молча и тихо ухмылялся. Они уже почти вывернули на целовальный пятачок, как... «Упс!» — резко замер Евгений. Но тут же поймал строгий взгляд своей любимой няни и осекся. «Простите, позволил себе лишнего». И он с наигранным расканием опустил очи долу. «В смысле?» — не поняла Дарья. «Ну, вы любите, когда я молчу, а я опять болтаю», — вздохнул он, еле сдерживая веселье. «Евгений!» — вспыхнула Дарья Сергеевна. «У вас странное чувство юмора. Надеюсь, это не заразно». Она развернулась, шагнула в сторону поляны и... тоже замерла. «Все занято», — вздохнул Женька, комментируя очевидный факт. На самом деле на излюбленном месте для свиданий присутствовало лишь три пары. Одна — на бревнах у стены магазина, вторая — на досочке с обратной стороны беседки и третья, самая счастливая, непосредственно в деревянной ротонде, непонятно зачем, установленный недалеко от деревенского магазина. Но, конечно же, обстановка не позволяла попросить конкурентов подвинуться. Абсолютно все, включая Дарью Сергеевну и Евгена, искали уединения. «Ну что ж», — вскинула подбородок няня Соколовских, «мне все равно пора домой». Женьке, конечно же, показалось, но он, как смелый и отчаянный солдат, прошедший не одно боевое испытание, предположил, что вдруг нет. Вдруг он и правда услышал в голосе Дарьи Сергеевны сожаление. «А пойдемте по кромке». Попробовал увлечь ее в сторону поля он. «Там и тихо, и воздух с поля приятнее». Он поймал взгляд Дарьи Сергеевны, очень стараясь скрыть свое игривое настроение. «А расстояние почти тоже». И, о чудо, почти без возражений и даже не поджав губы, а всего лишь вздохнув, Дарья Сергеевна пошла. Оперлась на предложенную руку Евгена и пошла туда, куда он ее увлекал. Вид открывался, не сказать, что волшебный, но чарующий. Подернутая легкой дымкой тумана поле уходило вдаль, сливаясь с горизонтом. И то ли само стремилось в небо, то ли небо разложило свои облака почивать на мягкой траве. Где-то стрекотали вечно беспокойные кузнечики, жужжали комары, шарахались по траве мыши, а может и птицы. Спокойная деревенская картина на самом деле была наполнена движением и жизнью. Своей неизведанной, но очень гармоничной и правильной жизнью. Даша незаметно для себя улыбнулась, вдохнула полной грудью, обернулась. «Ну что вы!» — начала возмущаться она, увидев мечтательно влюбленный взгляд Евгения, как... «Ой!» «Даш!» — подхватил свою спутницу Евген. «Ты что?» «Ой!» Дарья Сергеевна внезапно качнулась, ее правая нога резко ушла вниз, провалившись куда-то глубже, чем ожидалось. Тело ее опасно накренилось вперед, и она инстинктивно схватилась за Евгения, судорожно вцепившись в его футболку. «Даша!» Евген среагировал мгновенно, поймал ее, крепко прижав к себе. «Ты что?» Она неловко замерла в его руках и, смущенно глядя под ноги, увидела, что ее стопа провалилась в глубокую узкую траншею, оголившую после дождя толстый, блестящий от влаги кабель. А сам майор тем временем укладывал спать свою троицу. Дело это было для отца не сказать, что привычное, но... в общем, знакомая. Воспитал в свое время не одну роту бойцов. Сначала, как и положено, водные процедуры. Потом раскрасневшихся, довольных и совершенно размякших от теплой воды и погони за резиновыми утками карапузов надо тщательно вытереть, напялить на их гуски подгузники, не попутать, где перед, где зад, расстегнуть, переодеть, еще раз расстегнуть, плюнуть и застегнуть уже хоть как-нибудь. А потом их нужно уложить по кроваткам. Нет, не всех в одну, по разным. «Сашка, не пинай Мишу. Лёша, оставь коту усы хотя бы с одной стороны. Тем более это не твой кот. Твой давно уже без усов. Мишань, ну что такое? Не плачь, иди на ручки. И тебя, конечно, тоже на ручки. И тебя. Блин. Так. Песня. Ща там им бабы поют. Ай-лю-ли-лю-ли-лю-ли. Нет, это я не умею. Короче. Ели мясо мужики, пивом запивали. Чё, нравится? Я Кишу почти всего знаю. И Алису, и кино. Чего вам ещё спеть? В общем, к тому моменту, когда Дарья Сергеевна аккуратно постучала в дверь спальни, майор лежал, распластавшись в кресле-мешке, придавленный тремя утомленными телами. Никитич любовался своими мальчишками и думал о том, что даже в самый безумный и непонятный день дети способны вернуть в мир порядок и гармонию. «Ой, божечки!» — умудрилась шепотом скрикнуть няня. «Давайте разложу». Взволнованная, но не потерявшая ни грамма профессионализма Дарья Сергеевна подхватила сначала того, кто лежал у майора под мышкой, потом того, кто уснул поперек отцовского живота. «Андрей Никитич», — прошептала няня, поднимая третьего ребенка, — «там Женя». «Женя?» — чуть не поперхнулся сонный майор. «Ну, в смысле, Евгений Росков». Тут же поправилась няня и покраснела. «А», — кивнул майор, — «понял». И закусил губу, чтобы не расплыться в наглой улыбке. «Вот мы там в поле нашли...» — снова начала шептать няня. «Вы?» — снова опешил майор. «В поле?» «Так!» — Дарья Сергеевна не выдержала и уперла руки в бока. «Выйдите из детской, вас там Евгений ждет!» Несмотря на полное нарушение субординации, майор и не подумал ослушаться. Сдавленно хихикая, вылез из кресла мешка и бодрым шагом вышел на веранду. «Росков!» — откашлялся он. «Я тебя недооценивал!» — выдавил из себя майор и с опаской оглянулся на окна спальни. «Шеф!» — очень хитро улыбнулся Женька. «Это потом!» «Да? А что сейчас?» — еще не понял всей серьезности произошедшего Никитич. «А сейчас? У тебя мощный фонарь есть?» С очень серьезным лицом спросил майора боец. «Или мне на стройку сбегать?» «Обижаешь», — фыркнул Соколовский. «У меня все есть», — гордо выпятил грудь. «А чего нет», — хмыкнул, — «то у соседей можно попросить». Евген широко улыбнулся, услышав один из основных деревенских законов, и подумал, что ему тут все больше нравится. Но это лирика. А пока физика — самая настоящая, в действии. Четыре темных фигуры с лопатками и фонарями выглядели нелепо посреди ночного поля. Комары радостно жужжали, устраивая праздник на открытых участках кожи, а густая ночная тьма вокруг казалась особенно вязкой. Свет фонарей выхватывал из темноты сырые комья земли, мокрые стебли травы и напряженные лица мужиков, которым сейчас почему-то очень хотелось быть здесь. «Теперь понятно, почему на местной подстанции не зафиксировали утечек», — протянул Чибис. В нем снова разыгрался азарт охотника, и так как своего начальника СБ он уже отпустил домой, то пошел на помощь Никитичу сам. «Они на междугороднюю ЛЭП запитались», — не веря своим глазам, прошептал Колька. «Самоубийцы», — Евген невесело хмыкнул, присев на корточки возле кабеля. «К таким мощностям подключиться. Могло полдеревни спалить к чертям». «Или профессионалы», — сквозь зубы процедил Никитич, глядя в черную траншею с явным желанием немедленно найти и оторвать этим самым профессионалам руки. «Но с учетом того, что пока деревня на месте...» — Колька осторожно заглянул в яму. «Скорее прав майор». «Кстати, сейчас тока в кабеле нет». Колька уже успел полазить вдоль траншеи с измерительными приборами. «Ну, оно ж и понятно. Как у них шибануло, что моя жена подумала, что церковь изнутри светится». «Да, закоротило в грозу однозначно», — согласился Евген. «А починить быстро не могут», — кивнул майор. «Все на виду». «Так, мужики, значит, что мы имеем?» — довольно потер руки Чибис. «Кто-то засел в подвале церкви. У него туева куча оборудования, и в его расположении есть спецвещества». «Это говорит о чем?» Он внимательно посмотрел на своих соседей и соратников. «О том, что там громадные бабки», — хмыкнул Евген. Все же он был очень хорошим аналитиком. «Точно! А громадные бабки у нас где?» — поднял палец к небу Чибис. «Наркота», — с презрением произнес майор. «Ага», — кивнул мультимиллионер, стоявший в резиновых калошах по колено в грязи. «Она!» — тоже скривился. «Или оружие?» «Если оружие, нафига баб травили?» — нахмурился Колька. «Чтобы отпугнуть», — ответил вместо Чибиса майор. «Придумали легенду, что в церкви привидения, слухи распустили. Вон как Марийке бывший муж 2 года назад каким-нибудь проектором тени и силуэты сделали». Никитич не выдержал и с досадой сплюнул себе под ноги. «Так, значит, у нас там кто-то серьезный и опасный», — подытожил Евген. «Но сейчас у них ремонт». Он вскинул брови, словно призывая мужиков к чему-то. «Все в потемках, и сигналки, если есть, скорее всего, отключены». «Ага», — кивнул Колька, который, как и все строители, понимал во всем понемногу. «Но на то, чтобы восстановить электричество, у них уйдет 3 дня», — он скривился. «Может, 5». «Один уже прошел», — поднял палец вверх майор. «Значит, 2», — поправился Колька. 2», — кивнул Чибис и оглядел мужиков, стоявших рядом с ним. «Значит, у нас с вами всего 2 дня, чтобы относительно безопасно накрыть эту шоблу».